Глава восьмая. Неотложная помощь и правда оказалась удивительно быстрой. Когда Мейсон подвозит меня домой, на часах уже 2 часа ночи. Просунув голову в темную мамину комнату, я объявляю, что вернулась после посиделок с друзьями, и ускользаю, пока она не проснулась и не начала допрос. Я слишком устала, чтобы рассказывать о пальце. Я все объясню позже, когда придумаю достаточно правдивую ложь. Отправив Эйдену сообщение и быстро почистив зубы, я облачаюсь в пижаму, принимаю снотворное и забираюсь в кровать, погружаясь в тепло и мягкость простыней. Эйден звонит мне спустя 2 минуты после того, как моя голова коснулась подушки. Я рассказываю ему, что случилось с пальцем. «Придется мне научить тебя правильно бить, когда тебе станет лучше», — весело говорит он. «Из этого я делаю вывод, что моя история его позабавила». «Я и так умею, Эйден», — возмущаюсь я. «Это Райан виноват. У него, наверное, в челюсти металлическая пластина или что-то в этом роде». «Могу тебя заверить, что это не так». Я почти слышу, как он улыбается. «Но когда тебе станет лучше, я все равно тебя научу. Мне так будет спокойнее». «Тебе?» – переспрашиваю я недоверчиво. «И как же это поможет, интересно мне знать? Это мне придется менять повязку каждые 24-48 часов». «Если ты собираешься продолжать бить людей, несмотря на мои протесты, я бы предпочел, чтобы ты не травмировала руки». «Боже, это никогда не закончится, да?» Эйден ласкает мои уши прекрасным глубоким смехом. «Закончится 2 дня. Как там близнецы?» Спрашиваю я, переворачиваясь на спину и глядя в потолок. «Им здесь очень весело. Но бедный Бубба начал прятаться при звуке их голосов. Они обожают терроризировать пса, когда тот хочет спать». Он смеется. «Они с нетерпением ждут Рождества. Но все время спрашивают, как Санта узнает, что на каникулах они будут жить у Мейсона, а не дома. Я заверил их, что Санта знает все. И гарантировал им, что они все равно получат подарки, где бы мы ни жили». «Ты слышал что-нибудь об Аннализе?» «Интересуюсь я. Все мои звонки сразу же переадресовываются на голосовую почту». «Да, Джулиан сказал, что с ней все в порядке. Она на время выключила телефон. Они обещали завтра приехать к Мейсону». «Я рада, что ей лучше». После недолгой паузы я тихо добавляю. «И я рада, что Грег ушел из твоей жизни. Тебе больше не придется жить в страхе». «Мне ли не знать, как это тяжело?» Эйден слышит в моих словах глубокий подтекст. «Я знаю», — шепчет он. «Все образуется, Тея. Я не позволю ему причинить тебе боль». Я поворачиваю голову и смотрю на шкаф с открытой дверцей, за которой прячется коробка из-под обуви с воспоминаниями о прошлом. Слушая треск в телефоне, я молчу и думаю о разговоре с мамой и агентом Диланом. «Нет, Эйден, я не позволю ему причинить боль тебе». В воскресенье утром, когда мама входит в кухню, ее взгляд моментально останавливается на повязке. «Что случилось?» Она пытается взять меня за руку, но я тут же ее отдергиваю. «Все в порядке, я вывихнула палец. Через 2 недель заживет». Она одаривает меня серьезным взглядом. «И как же это произошло?» Я пожимаю плечами, не зная, что ответить. Как она отреагирует, если я признаюсь, что ударила парня? Подобное поведение абсолютно точно не соответствует нашему плану держаться подальше от неприятностей. «Ты не знаешь?» — возмущается она, уперев руку в бок. «Я сдерживаюсь, чтобы не начать защищаться, поскольку защита — верный признак вины. Ты же меня знаешь. Я всегда была неуклюжей. Мы дурачились с Шарлоттой и Анной, и я ударилась рукой об стол». Ничто в выражении ее лица не меняется, кроме поднятой брови. «Мама мне не верит». «Ты ударилась об стол?» «Да, мама. А что, по-твоему, я сделала? Ударила парня?» «Я придаю своему голосу столько сарказма, сколько могу». Она изучает меня еще мгновение, прежде чем повернуться и достать коробку хлопьев из шкафчика. «Если я достаточно хорошо знаю свою дочь, то именно так она и поступила». Я замираю. Она снова шпионит за мной. «Ха-ха!» — сухо произношу я. Она берет миску, насыпает туда немного хлопьев. «Тебе нужно быть осторожнее. Перестань пополнять список своих травм». «Да, мам», — обещаю я ровным тоном, желая остановить надвигающуюся лекцию. «И раз уж мы заговорили о запретах, то перестань таскать домой мальчиков». Я поднимаю голову. Мама на меня даже не смотрит. Она стоит ко мне спиной и роется в холодильнике. «Что?» Взяв молоко, она вновь поворачивается ко мне. «С вечера пятницы мы впервые нормально общаемся. Так что не думай, что я забыла отругать тебя за то, что ты позволила этому парню остаться у нас на ночь». «Черт! Я думала, что после ее выговора она забудет об этом. Я решила, что мне все сошло с рук». Я открываю рот, но закрываю его беззвучно. «Он не спал в моей комнате. Это все, что я могу сказать». Мама наливает молоко в хлопья, ставит бутылку обратно в холодильник. «Я знаю. Я заглядывала в твою комнату. Ты же понимаешь, почему нам нужно переехать? Ты серьезно думаешь, что разрешать этому мальчику ночевать здесь – это разумная мысль? Ты ведь его даже не знаешь». «Его зовут Эйден, мама, и я его знаю». Мой голос дрожит. Я очень стараюсь сохранять спокойствие и говорить с ней как взрослый человек, а не закатывать истерику, как мне хочется. «Я помогала другу. Разве это воспрещается?» Мама садится за стол напротив меня. «У тебя может быть друг, но у тебя не может быть парня, который спит в моем доме без моего разрешения». «Да? И ты бы разрешила, если бы я спросила?» Подняв глаза от хлопьев, она бросает на меня многозначительный взгляд. «Вот именно поэтому я промолчала», — бормочу я, давясь остатками хлопьев. «В тот день он не мог пойти домой». «Почему? Он ведь даже не ночевал в твоей комнате. Так для чего тогда было устраивать ночевку? Почему он не мог вернуться домой?» «Отлично! Ей и так не нравится Эйден, а я даю ей еще больше аргументов против него». Я могу только представить, в какое русло пойдет наш разговор. «Вообще-то, мам, его арестовали за убийство отчима, а его дом – место преступления». Она только пополнит свой список его недостатков. «Он не мог», – ворчу я, поднимаясь из-за стола, чтобы избежать новых вопросов. «В следующий раз я попрошу его припарковаться за кварталом». «Амелия!» восклицает она, нахмурив лицо. «Это не тот урок, который ты должна была вынести». Я глубоко вдыхаю, стараясь не выдать своего разочарования. И какой же урок я должна извлечь, мам? Что мне суждено жить одной? Что мне нельзя ни с кем разговаривать? Что я должна быть несчастной до самой смерти? Если это так, то почему бы тебе просто не отправить меня куда-нибудь в Арктику, где я буду единственным человеком на 10 000 миль вокруг? Не драматизируй. Я пытаюсь проглотить комок в горле. Я и так очень стараюсь не ненавидеть свою жизнь. Но если мне не дают спокойно жить, тогда пусть Тони найдет меня и закончит свое дело. Амелия. Мама была относительно спокойна на протяжении всего разговора, но эти слова вывели ее из себя. Она делает вдох. «Я знаю, что тебе тяжело, Амелия». «Тея», — добавляет она тихо. «Но мы делаем это ради твоей безопасности. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты была счастлива. Но самое главное, я хочу, чтобы ты была жива и здорова. Если для этого придется чем-то пожертвовать, мы это сделаем». Я отворачиваюсь. «Ты не понимаешь. Ты учишься в школе, как любой нормальный подросток. Ты можешь уехать, пойти куда угодно и быть кем угодно. У тебя даже может быть парень. Я не хочу прожить свою жизнь и не иметь ничего». Она замолкает на мгновение, глядя на раздвижную дверь. «Когда ты становишься родителем, ты никогда не думаешь, что тебе придется столкнуться с подобным. Милая, я делаю все, что в моих силах». Я немного опешила. Гнев ускользает из меня, хотя я очень хочу оставаться в этом состоянии. И чтобы не терять свой образ обиженной дочери, я вспоминаю о том, что мама хочет уехать из Кинг-Сити, забрать меня от моих друзей, в то время как сама встречается с парнем. «Видимо, твоих сил недостаточно». Я разворачиваюсь и убегаю прочь из кухни, прежде чем она успевает сказать что-нибудь еще. Мне даже плевать, что я невежливо оставила наполовину съеденную миску хлопьев на столе. «Боги, это действительно лучшая еда, которую я когда-либо ела!» Восхищаюсь я, набивая рот второй порцией эмпанадос. Мама Мейсона, Наталья, превзошла все мои ожидания. Она смеется, ставя перед нами поднос с закусками. Мы сидим в подвале Мейсона на большом черном диване П-образной формы, который прекрасно вмещает всю нашу компанию. На стене висит телевизор с плоским экраном, настроенный на новости. Хотя никто не обращает внимания на баллотирующегося в губернаторы парня, который произносит какую-то речь. В данный момент телевизор выступает лишь фоновым шумом. «Я рада, что вам нравится», — говорит Наталья, убирая темные волосы с лица. «Я всегда говорю Мейсону, чтобы он почаще приглашал в гости друзей». Мейсон нагружает тарелку едой, которую она только что принесла, и отвечает с набитым ртом. «Я же говорил, что не хочу делиться твоей едой». Она игриво шлепает его по затылку, отвлекая достаточно надолго, чтобы Ноа и Чейз успели схватить последние куриные крылышки, к которым он тянулся. «Эй, так не делается, ребята!» Мейсон обращается к похитителям еды, которые только улыбаются. «Расслабьтесь, у меня есть еще», — объявляет Брайан, спускаясь по лестнице с подносом горячих куриных крылышек. Он даже не успевает его поставить, как все уже расхватывают свою добычу. Брайан, качая головой, садится на край дивана. «Ого, можно подумать, что вы несколько недель голодали». «Не смотрите на нас», — возражает Анна-Лиза, жестом указывая на меня и Шарлотту. Мы просто научились приспосабливаться. Если мы не будем достаточно быстрыми, они прикончат всю еду». «Угу», — соглашается Мейсон с полным ртом. Наталья снова шлепает его по затылку. «Где твои манеры?» — ругает она, но все равно улыбается. «Мальчики, хотите что-нибудь, пока еда не закончилась?» Спрашивает она Джейсона и Джексона, которые сидят недалеко от телевизора и играют в видеоигру. «Нет!» — кричат они в унисон. «Нет, спасибо!» Эйден делает им замечание, и мальчики повторяют фразу. «Извините!» Эйден смущенно оглядывается на Наталью. «Я купил им видеоигру в качестве подарка на Рождество». И они стали одержимы. «Все нормально», — заверяет она с искренней улыбкой. Ноа прочищает горло. «Я не хотел говорить, потому что думал, что это усугубит ситуацию». Он смотрит поочередно на каждого. «Но социальные сети взрываются от вопросов. Люди хотят знать, убил ты Грега или нет». Эйден выдыхает, проводит рукой по волосам. «Да, я знаю. Вас, ребята, закидали вопросами». Все произносят что-то невнятное, пытаясь не обижать Эйдена, но, по сути, подтверждая его вопрос. «Лично я шлю их подальше», — утверждает Джулиан с кривой улыбкой. Эйден усмехается, хотя всем очевидно, что ему не смешно. При всей его твердости и решимости Эйдена беспокоит тот факт, что эта ситуация с убийством Грега влияет на окружающих. Брайан выпрямляется. «Слушайте, у меня есть идея. Сейчас зимние каникулы, и вам не нужно ходить в школу. Так почему бы вам не уехать на 2 недели? Даже не обязательно ехать куда-то далеко». «Простой выезд за город – отличный вариант, чтобы немного отвлечься. За это время шумиха вокруг смерти Грега поутихнет». «Мы переглядываемся. Неужели мы можем вот так просто уехать из города и повеселиться вместе? Без драмы?» Ноа восклицает первым. «Если мама меня не прикончит, то я только за». Коллективный вздох облегчения подтверждает, что идея Брайана пришлась всем по вкусу. Даже Эйден признает, что было бы неплохо уехать и позволить близнецам повеселиться. Если, конечно, это не повлияет на Брайана с социальными работниками. Но могу ли я поехать? Даже если я смогу убедить маму отпустить меня... Я буду находиться рядом с людьми 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мне придется быть самой собой. Снотворное, бейсбольные биты в шкафу и все такое. Когда я смотрю на Эйдена, который выглядит так, будто его мысли скачут галопом с огромной скоростью, вихрь вины обволакивает мое сердце и крепко его сжимает». Всего через несколько недель я покину друзей. Это мой последний шанс побыть с ними. И я не думаю, что имею право его упускать. Брайан хлопает в ладоши. На его лице появляется широкая улыбка. «Вот и отлично. Есть идеи, куда бы вы хотели поехать? Каникулы начинаются с завтрашнего дня, так что будет довольно трудно найти свободное место». «Торивуд Спрингс». Эйден заговорил, прежде чем кто-то успел предложить что-то еще. «Прибрежный городок примерно в 5 часах езды. Сейчас слишком холодно для купания, но...» «Кстати, у моей коллеги там загородный дом», — вспоминает Брайан. «Она сейчас в Австралии, поэтому в доме никто не живет». «Я попробую с ней связаться». Вдруг она позволит там остановиться. А может, даже бесплатно. «Ух ты, было бы здорово. Спасибо, пап», — благодарит Мейсон. Брайан поднимается со своего места. «Пустяки, вы заслужили отдых. Пойду позвоню. Если ваши родители разрешат, то вы сможете уехать уже завтра». Брайан выходит из комнаты. Все, включая Наталью, смотрят ему вслед с восхищением. «Какой же он замечательный человек! Он всегда на нашей стороне!» «Именно в такие моменты я скучаю по собственному отцу». Как только срабатывает таймер духовки, Наталья убегает, давая нам возможность обсудить поездку. Шарлотта уже составляет список вещей, которые нам нужно взять с собой. И подсчитывает, сколько будет стоить все необходимое. «Вообще-то», — вклиниваюсь я, — «у меня есть деньги, которые Эйден отдал мне за победу в гонке против Райана. Мы можем использовать их на еду, развлечения и прочее, если нам разрешат бесплатно жить в доме». «Что?» Эйден наклоняется, говоря низким голосом. «Это твои деньги, и ты можешь делать с ними все, что захочешь». Я встречаю его пристальный взгляд. «Вот именно. Я хочу потратить их на всех нас». Он разглядывает меня еще секунду, прежде чем кивнуть и откинуться на спинку дивана. Пусть это будет прощальный подарок. Возможно, это облегчит терзающее меня чувство вины. Я ведь до сих пор не решила, как признаться друзьям, что я больше никогда их не увижу. «Я до сих пор не могу поверить, что ты отдал ей 4000 долларов, а мне ты ничего не даешь». Ноа смотрит на Эйдена, а затем добавляет низким басом. «Очевидно, чтобы получить хоть что-то, нужно быть красивой девушкой с отличной задницей». Мои щеки краснеют, но я все равно раздражаюсь хохотом вместе с остальными. Эйден лишь одаривает Ноа пристальным взглядом. «У тебя хорошая задница, Ноа», — признает Анна-Лиза, поглощая картофельную котлету. Джулиан смотрит на свою девушку в недоумении. «К тому же», — добавляет Мейсон, — «на прошлой неделе Эйден бесплатно заменил тебе масло и починил выхлопную трубу». «Я бы и от 4 штук не отказался. Ну или хотя бы от пары бургеров», — бормочет Ноа, играя с соломинкой в пустом стакане. Шарлотта поднимает глаза от списка. «Эй, технически он покупает тебе еду для этой поездки. Если у тебя есть желание, ты сможешь приготовить гамбургеры, как только мы туда доберемся. Посмотри список, я ничего не забыла». Она бросает мне листок, и я бегло его просматриваю. «Думаю, нет». Я киваю и отдаю его обратно. «Я благодарю Господа за организаторские способности Шарлотты, потому что я бы не подумала взять с собой и половину того, что она включила в список. Кто вообще вспоминает о туалетной бумаге? Я всегда думала, что такие вещи сами по себе появляются в ванной». «Отличные новости!» — кричит Брайан, появляясь в подвале. «Мишель разрешила. Завтра в 3 часа дня вас встретит помощница по хозяйству. Она вас впустит и покажет, где лежат запасные ключи. В доме 6 спален». Ребята сразу же пускаются в разговоры. И даже близнецы забегают к нам, чтобы спросить, узнает ли Санта, что они уехали за город. Мы уверяем их, что узнает. Я ловлю взгляд Эйдена и улыбаюсь, когда замечаю, что тяжесть вокруг его глаз ослабла. Теперь у меня нет никаких сомнений в том, что я должна поехать. Все, что осталось сделать – убедить маму. Когда я вхожу в дом, на часах уже 8. Я застаю маму на диване в гостиной с бокалом вина и книгой. Мы не разговаривали с момента нашей утренней ссоры, и я не собиралась прерывать молчание в ближайшее время. Но, похоже, теперь мне придется заговорить. «Мы можем поговорить?» Спрашиваю я, робко входя в комнату и останавливаясь в нескольких шагах от нее. Она садится, снимает очки для чтения. «Конечно». Я делаю ровный вдох для уверенности. Что я буду делать, если она не разрешит? Я даже не знаю, но я уверена, что провал – это не вариант. Мы хотим уехать на рождественские каникулы. В Торривуд Спрингс. Это недалеко отсюда. Там есть дом прямо на пляже, и нам разрешили в нем пожить. Бесплатно. Деньги на еду у нас есть. Все равно сейчас каникулы, и у меня нет проблем с успеваемостью. Слова вырываются, прежде чем я успеваю себя остановить. Она хмурится. «Кто мы?» Я нервно переминаюсь с ноги на ногу. «Я Эйден?» «Нет». Я в недоумении. «Что?» «Мама, ты даже не дала мне закончить!» «Ты не поедешь в какой-то непонятный дом вместе с Эйденом!» Я раздраженно хмыкаю. «Если бы ты дала мне закончить...» Говорю я довольно резким тоном. «Ты бы знала, что это не только я и Эйден. Это я, Эйден, Анна Лиза, Чейз, Джулиан, Шарлотта, Ноа, Мейсон и братья Эйдена, Джейсон и Джексон». Она слегка наклоняет голову. «И куда вы собрались?» «О, это уже не прямой отказ». В груди зарождается надежда. «У подруги отца Мейсона есть дом на пляже. Она сейчас в Австралии, поэтому она разрешила нам провести там каникулы. Это всего в 5 часах езды отсюда». Одна мамина бровь поднимается вверх. «Отец Мейсона все это организовал». Мысленно похвалив себя за упоминание взрослого, я продолжаю. «Да, мы все перенервничали из-за...» Я беру паузу, чтобы тщательно подобрать слова. «Из-за школы. Поэтому Брайан предложил нам отдохнуть и организовал для нас дом». Мама делает глоток вина, пристально меня изучая. «Я не знаю, хорошая ли это идея. Ты не должна сближаться с людьми. А теперь ты хочешь жить с ними 2 недели?» Надежда, которая бурлила во мне, медленно остывает. «Мы все равно переезжаем. Можно я проведу с ними то немногое время, которое у меня осталось? Я ведь больше никогда их не увижу. К тому же это совершенно случайный город. Тони не узнает, что я там». Мама вздыхает, становится серьезной и отставляет бокал с вином. «Я думала о нашем утреннем разговоре. Я стараюсь изо всех сил, Амелия. Я знаю, что тебе тяжело. И я знаю, что я строга к тебе. Я хочу, чтобы ты жила полной жизнью. Но я также хочу, чтобы ты была в безопасности». Она замолкает, задумавшись, а я не решаюсь вздохнуть. «Тебе придется отзваниваться каждое утро и вечер». «Что?» – пищу я, не веря своим ушам. «А я ведь уже строила план побега». «Но ты должна быть ответственной. Не напивайся и ничего не выкладывай в социальные сети», – продолжает она. На ее лице появляется улыбка. Я энергично киваю. «Да, конечно. Те же правила и так далее, и так далее. Спасибо, мам». Я обнимаю ее и впервые, кажется, чувствую, что наши отношения еще не потеряли смысл. Она действительно хочет, чтобы я была счастлива и готова пойти на компромисс, чтобы я не ощущала себя так, будто отбываю тюремный срок». Впервые за долгое время я вижу, что мама меня понимает.